Михаил Афанасьевич Булгаков, банщица Ивана. В бане на станции Эссе на Муромской линии в женский день, пятницу, неизменно присутствует один и тот же банщик дядя Иван, при котором посетительницам бани приходится раздеваться, пользуясь тазами, вместо фиговых листков. Неужели нельзя поставить в пятницу в баню одну из женщин, работающих в ремонте? Рабкор. Предисловие. До того неприлично про это писать, что перо опускается. Глава первая. В бане. Дядь Иван, а, дядь Иван, что тебе, мыло-мочалка имеется? Все имеется, только умоляю тебя, уйди ты к чертям. Ишь, какая прыткая, я уйду, а в это время одежу покрадут. А кто отвечать будет, дядя Иван? Во вторник мужской день был, у начальника станции портсигар свистнули. А кого крыли? Меня, дядю Ивана. Дядя Иван, да хоть ты отвернись на одну секундочку, дай пробежать. Ну ладно, беги. Дядя Иван отвернулся к запотевшему окошку предбанника, расправил рыжую бороду веером и забурчал. «Подумаешь, невидаль какая, чудачка той же, удовольствие мне что ли? Должность у меня уж такая похабная, должность заставляет». Женская фигура выскочила из простыни и, как Ева Парая, побежала в баню. «Ой, стыдобушка!» Дверь в предбанник открылась, выпустила тучу пара, а из тучи вышла мокрая, распаренная старушка, тетушка дорожного мастера. Старушка выжала мочалку и села на диванчик, мигая от удовольствия глазами. «С легким паром!» — поздравил ее над ухом сиплый бас. «Спасибо, голубушка, спас... Ой! С нами крестная сила! Да ты ж мужик!» «Ну и мужик, так что? Простыня не требуется?» «Казанская божья мать! Уйди ты от меня со своей простыней, охальник! Что же это у нас в бане делается?» «Что вы, тетушка, бушуете? Я же здесь был, когда вы пришли!» «Да не заметила давеча! Плохо вижу, бесстыдник! А теперь гляжу, а у него борода как метла! Манька дрянь! Простыней закройся!» «Вот мученье, а не должность!» — пробурчал дядя Иван, отходя. «Дядя Иван, выкиньте отсюда!» — кричали женщины с другой стороны, закрываясь тазами, как щитами от неприятеля. Дядя Иван повернулся в другую сторону. Оттуда завыли. Дядя Иван бросился в третью сторону. Оттуда выгнали. Дядя Иван плюнул и удалился из предбанника, заявив зловеще. «Ежели что покрадут, я снимаю с себя ответственность». Глава вторая. В пивной. В воскресный день, измученный недельной работой, дядя Иван сидел за пивом в пивной «Красный Париж» и рассказывал. «Чистое мучение, а не должность. В понедельник топить начинаю, во вторник всякие работники моются, в среду которые с малыми ребятами, в четверг просто рядовые мужчины, в пятницу женский день. Женский день мне самый яд. То есть глаза б мои не смотрели, набьют соба полные баны, орут, манатки свои разбросают, и главное, на меня обижаются. А я при чем? Должен я смотреть или нет? И если меня приставили к этому делу, должен? Нет, хуже баб нету народа на свете. Одна есть приличная женщина, жена нашего нового служащего, Коверкутова. Аккуратная бабочка. Придет, все свернет, разложит, только скажет. Дядя Иван, провались ты в преисподнюю. А одно нехорошо, миловидная такая бабочка с лица, а на спине у нее родинка. Да ведь до чего безобразная, как летучая мышь прямо. Посмотришь, плюнуть хочется. Что? Какая такая мышь? «Ты про кого говоришь, рыжая трянь?» Дядя Иван побледнел, обернулся и увидал служащего Коверкотова. Глаза у Коверкотова сверкали, руки сжимались в кулаки. «Ты где ж мышь видал? Ты что же гадости распространяешь, а?» «Какие гадости?» — начал было дядя Иван и не успел окончить. Коверкотов подвинулся к нему вплотную и... Глава третья. В суде. «Гражданин Коверкотов!» Вы обвиняетесь в том, что 21 марта сего года нанесли оскорбление действием служащему при бане гражданину Ивану. Гражданин судья, он мою честь опозорил. Расскажите, каким образом вы опозорили честь гражданина Коверкотова? Ничего я не позорил, чистое наказание. Прошу вас, гражданин судья, уволить меня с должности банщицы, сил моих больше нет. Судья долго говорил с жаром, прикладывая руки к сердцу, и дело кончилось мировой. Через несколько дней... Дядю Ивана освободили от присутствия в пятницу в женской бане и назначили вместо него женщину из ремонта. Таким образом, на станции вновь наступили ясные дни.